Да, Ерофей Петрович оказался в таком же бедственном положении, что и я. Зябликову надоело носиться по комнате, и он упал в кресло, закрыв глаза и приложив руку ко лбу. Так уж получилось, что мой стряпчий тоже находится здесь и предается панике и унынию, иронично заметил Рысев. Почему бы вам втроем не заняться пока делом и не подготовить бумаги о продаже поместья? Я здесь и вполне способен принять участие на определенных этапах. А когда мой внук нас вызволит отсюда, вы уедете в Москву вполне состоятельным человеком. Сергей Ильич, я не нищий. У меня вполне достаточно средств, получаемых от производств в Костромской губернии. И поместье, расположенное там же неподалеку от Костромы, приносит стабильный и вполне достойный доход. Зябликов выпрямился. Сергей Ильич, это поместье убыточно, и я хочу, чтобы вы об этом знали. Не хочу прослыть человеком, который ввел покупателя в заблуждение, чтобы продать ему эту землю. Сделайте скидку, Всеволод Аркадьевич, успокойте свою совесть, усмехнулся Рысев. Я сделаю существенную скидку, да что там, я наполовину снижу цену, если вы спасете меня и моих людей, запальчиво проговорил Зябликов. Никто не сможет сказать, что барон Зябликов – неблагодарная свинья. Я вас за язык не тянул, Всеволод Аркадьевич, Рысев улыбнулся. Тогда подготовьте документы, но сумму пока не прописывайте. Как только путь из поместья станет свободным и безопасным, мы и подпишем купчую. Да, именно так мы и поступим. Барон вскочил из кресла и направился почти бегом к двери. В это время в комнату входил поверенный Рысева Вячеслав. Зябликов слегка затормозил, чтобы предупредить, что ждет его вместе с юристом в кабинете, и закрыл дверь. Сергей Ильич, Вячеслав был бледен, но старался держаться с достоинством. Есть какие-нибудь новости о ваших людях? Нет пока. Рысев отшвырнул газету, которую ему, похоже, не суждено было сегодня прочитать. Но времени прошло пока не слишком много, и рановато впадать в отчаяние. Простите меня ради всех богов, но я все еще не понимаю, каким образом нам может помочь ваш внук? Вячеслав потер лоб. Он же художник. Да, художник, кивнул Рысев. Не беспокойся, Слава, скоро ты сам все увидишь. А пока иди к барону Зябликову и составьте уже договор купли-продажи. Зачем время зря терять? Действительно, пробормотал Вячеслав и развернулся обратно к двери. Звонок мобилета заставил его замереть на месте, превращаясь в слух. Рысев тем временем вытащил трубку и ответил. Женя, ты где находишься? Из портала я вышел последним и развернулся к нему лицом, чтобы поймать Фру. Ее из форта должен был Кузя отправить. Как только рысь появилась передо мной, я ухватил ее за ошейник и ловко надел цепочку поводок. Извини, подруга, но это не форт, где ты болталась по всему городу, это Иркутск. Ты же в Москве не ходила гулять в одиночку, сказал я Фре, когда она попыталась вырваться. Да, что с тобой? Ты раньше вела себя более адекватно. Февраль к концу подходит, Фырочка наша заневестилась, ко мне подошел Ванька, помогая оттащить упирающуюся Фру от портала. Кошки же совсем дурные весной, это с каждым днем становится все заметнее, процедил я, волоча упирающуюся Фру за ошейник. Внезапно мне надоело, я остановился и скрестил руки на груди. Вот что, я не кот, чтобы передо мной концерты брачные закатывать. Я посмотрел на мгновенно присмиревшую кошку яростным взглядом. «Если ты не прекратишь выделываться, то я тебя пну обратно. Перед Кузей с Настасьей будешь корки мочить». Фра прижала уши и зашипела. Тогда я сделал шаг к ней, протянув руку, чтобы схватить за ошейник. Рысь отпрыгнула в сторону, а затем уцепила зубами поводок и сделал пару шагов в мою сторону. «Какая умная девочка!» — умиленно заохал Игнат, глядя на охамевшую кошку с обожанием. «Угу!» подтвердил я, хватая цепочку и наматывая ее на руку. Возле портальной станции нас ждали машины. Игнат указал на одну, к которой направился сам. «Понятно, мы будем ехать вдвоем, не считая водителя из прорысевых». «Правильно, сейчас Игнат предоставит мне доклад, и многое в этом докладе будет касаться структуры клана Рысевых, и некоторая информация может быть секретной. Не стоит этого слышать даже друзьям». Маша же, находясь в другой машине, сгладит возможное недопонимание. Они все поймут, дураки с нами не едут. В любом случае можно будет списать на неадекватное поведение Фры, чтобы совсем уже все приличия соблюсти. «Рассказывай», — бросил я Игнату, когда мы разместились в машине, и она тронулась к нашему иркутскому дому. Я созвонился с Сергеем Ильичем, Игнат сразу же стал серьезным. Он не в курсе, сколько тварей бродит по лесу и нет ли повторных прорывов. Из поместья они никуда не выходили. Миша, командир десятка, который сопровождает его сиятельство, предложил провести разведку, но Сергей Ильич ему запретил это делать. Не хочет, чтобы ребята понапрасну погибли. Я переговорил с Мишкой. Сейчас это не актуально. Я выслал два десятка вперед. Они-то и проведут поверхностную разведку. Созвонятся с поместьем. И вот тогда Мишкин десяток обследует местность вокруг. Да, нам нужно будет знать, куда мы поедем, сразу к деду, или в тихую рощу. И уже из нашего поместья проводить зачистку местности. Я почесал висок. Ты всю свою сотню под ружье поставил? Нет, Игнат покачал головой. Оценил, как его сиятельство прорывался к поместью, и принял решение, что пяти десятков должно хватить. Большая толпа только привлечет внимание тварей, так что нечего задницами толкаться. Наверное, ты прав. Я задумчиво посмотрел в окно. Когда выезжаем? Завтра, уверенно ответил Игнат. Я от вашего имени выкупил целый вагон. Думаю, нам хватит места. Ехать не слишком далеко, потеснимся. А вообще я тут подумал. Он замолчал, а затем тряхнул головой и решительно продолжил. Я подумал, что клан прирастает землей. Учитывая земли на Урале, да еще и в Тульской губернии, разориться можно только на дороге. А если, не дай рысь, конечно, войска придется куда-то перебрасывать, вот так и будем вагоны выкупать. Я чуть не посидел, когда расплачивался. Не думаю, что личный поезд клана, как и дирижабль, будут дешевле, я скептически хмыкнул. Конечно, нет, Игнат улыбнулся, но в этом случае мы будем знать, за что платим. Есть что-то еще? Спросил я, невольно нахмурившись. Не совсем понимаю, почему мы едем в отдельной машине, если все, что сейчас было сказано, нужно будет остальным так или иначе передавать. Да, Игнат в который раз уже на секунду замолчал. Лебедев притащил в свои лаборатории, которые по размеру уже больше наших складов в Имске, каких-то парней. На них перстни надеты, так что не совсем уж на улице он их подобрал, и он покосился на мой родовой перстень, на котором оскаленная рысь очень пристально наблюдала за ним. И я нетерпеливо поторопил его. Игнат, не тяни кота за яйца, что у тебя за привычка драматизма поддавать? В общем, Лебедев добился у Сергея Ильича разрешения на создание артефактной лаборатории. Вот как, я прищурился. А мне забыли об этом сказать или не посчитали нужным? Его сиятельство сказал, что когда вы приедете на каникулы в Ямск, то сами все увидите, ответил Игнат. Понятно, я задумался, а затем тряхнул головой. Собственно, все правильно. Дед не будет мне обо всех приобретениях и нововведениях рассказывать. Вот встретимся, и на меня информация вывалится большим ворохом. Сиди, Женя, разбирайся, что к чему. Меньше будешь болтаться и заниматься не пойми чем. Ты мне это говоришь, потому что они что-то придумали? Да, Игнат кивнул. Они раскурочили мобилет и сделали нечто его напоминающее. Но это не общая связь. Это несколько артефактов, завязанных в одну сеть, только между собой. С ними можно переговариваться на поле боя, к примеру, или получать необходимые сведения от разведки, добавил я задумчиво. Больше ни у кого ничего подобного нет, даже у военных, если и есть, то сведения засекречены. А вот в свободной продаже точно ничего похожего нет, ответил Игнат. Наши разведчики забрали артефакты из этой сети с собой? Да, Игнат протянул мне небольшую бусину. Ее надо за ухо поместить. Эти парни умудрились на нее заклятие приклеивания присобачить. Уверяют, что потерять эту штуку довольно проблематично. Снимается, когда целенаправленно с двух сторон сжимаешь. Он повернулся ко мне боком и продемонстрировал такую же, прикрепленную к коже за левым ухом. Значит, у нас вдобавок ко всему будут проходить полевые испытания данных артефактов. Я забрал бусину и повертел ее в руке. Сеть внутриклановая уже создана? Нет, Игнат покачал головой. Сеть наложена на принимающий артефакт. Все эти передатчики, я невольно повторил слово, которое у меня в голове прозвучало от одной из проснувшихся муз. Да, это подходит, немного подумав, согласился Игнат. В общем, эти передатчики соединены друг с другом посредством единого принимающего артефакта. Связь происходит следующим образом. Нужно два раза стукнуть по нему и четко вслух произнести имя того, с кем хочешь связаться. При условии, что у него тоже эта штуковина имеется. И работает она только тогда, когда прикреплена за ухом. Задал я очередной вопрос, рассматривая бусину на свет. Да, как объяснил Лебедев, Им удалось настроить идентификацию пользователя только таким образом. Я даже спрашивать не буду, как они этого добились, и я решительно сунул бусину за ухо, прижимая к коже. Легкий укол заставил поморщиться. Похоже, без пары капель крови здесь не обошлось. Больше ничего не происходило. Странно, должны же быть хоть какие-то ощущения. Ну что же, проверим. И я стукнул два раза по бусине, а потом внятно произнес: «Игнат Прорысев». Игнат вздрогнул, а потом поднес руку к своему передатчику и легонько стукнул по нему один раз. «Да, вот так это и происходит, ваше сиятельство». Его голос словно раздвоился. Один слышался как обычно, но вот второй прозвучал прямо в голове, как будто его словам вторило эхо. «Странные ощущения», — пробормотал я. «Как отключить связь? Стукнуть три раза? Нет, просто надавить», — ответил Игнат и показал на себе, как это делается. Вот так, эффект эхо прекратился, и я, тряхнув головой, снова посмотрел на него. «Давай ты, я должен понять, на что это похоже, когда тебя вызывают». Как только Игнат внятно произнес мое имя, я почувствовал легкую, но все-таки довольно чувствительную вибрацию. Стукнув по передатчику один раз, я произнес: «Прием, Рысев на связи». «Я вас слышу, Евгений Федорович», — ответил Игнат, и мы синхронно отключили передатчики, чтобы не отвлекаться на эффект эхо в голове. «Можно сделать так, чтобы несколько человек могли друг с другом переговорить?» «Да, можно», — Игнат кивнул. «Я покажу, когда на месте будем». «Расстояние как-то влияет?» — продолжал я расспрос, думая, как бы нам подольше сохранять наши средства связи в тайне. «Лебедев утверждает, что нет», — ответил мой помощник. «И еще одно. Это кажется невероятным, но они, кажется, сумели обойти ограничения изнанки. Эти передатчики могут работать и на изнанке в том числе. Во всяком случае, на первых трех уровнях. Глубже они не проверяли». «Охренеть!» — протянул я, откидываясь на подушку. Машина стала замедлять ход. Похоже, мы подъезжали к дому. Я же решительно достал мобилет. «Проведем проверку, заставлю Игната патентом заняться. В любом случае долго это держать в секрете не получится. Так что надо попытаться нишу застолбить. А пока мне нужно уже связаться с дедом и выяснить, как у него дела». Глава 9. Я вышел из вагона на перрон и огляделся по сторонам. Следом за мной выскочила Фрейчина, уселась у моих ног. «Ну и дыра», — пробормотал я, оглядывая убогую станцию. После чего повернулся к Игнату, вставшему рядом со мной. «Почему мы вышли именно здесь?» «Этот городок расположен ближе к тихой роще», — ответил Игнат. «Мы со Львом Ивановичем решили, что так будет лучше пробиться, учитывая то, что стало известно от разведчиков. Вы же сами нам разработку первичного прохода оставили», — он посмотрел удивленно. «Игнат, я помню, что оставил вам разработку прорыва в наше поместье», — ответил я, хмуро оглядываясь по сторонам. «Я пока из ума не выжил. Мне нужно выяснить, как вы сработаетесь». «Держи», — я протянул Игнату поводок, который чисто формально удерживал Фру. «Просто если бы эта кошка решила куда-то побежать, то мы ее вряд ли удержали бы». «Фра, слушайся Игната, скоро поохотимся». Рысь внимательно осмотрела моего помощника и, вздохнув, пересела поближе к нему. Я же подошел к вагону и протянул руки, обхватив за талию жену и спуская ее на перрон. «Маш, мне нужно связаться с несколькими людьми, присмотри здесь за всем», — прошептал я ей, касаясь губами виска. «Иди, мы с разгрузкой без тебя справимся». Она улыбнулась и повернулась к вагону, из которого в этот момент егеря принялись доставать продукты в больших мешках и другой багаж. Я отошел и вытащил футляр, в котором кроме пилки для ногтей теперь лежал передатчик. Прилепив его за ухом, я два раза стукнул, активировав связь. «Макар Прорысев», — внятно проговорил я вслух, настраивая связь с командиром разведчиков. «Да, ваше сиятельство, я вас слушаю», — ответил Макар, спустя пару секунд. «Ты можешь говорить?» — я спросил, чтобы исключить тот вариант, что он сейчас драпает от особо наглой твари или же готовится вступить в бой. Если бы бой уже шел, мне вряд ли ответили бы. «Да, ваше сиятельство, мы сейчас в нашем клановом поместье», — ответил Макар. «Так, это, с одной стороны, хорошо», — заметил я. «Рассказывай, что вы успели выяснить, из-за чего Игнат решил ехать кружной дорогой». «Она прямая, ваше сиятельство», — возразил Макар. «Правда, не такая удобная, скорее ее можно назвать проселочной, но в нашем случае лучше передвигаться именно по ней». «Почему?» — я остановился, глядя, как на перрон выводит лошадей, некоторые из которых были запряжены в телеги. Я оглянулся. Кроме нас никто не высаживался на этой крохотной станции в крохотном городке, который был раза в три меньше нашего Ямска. В принципе, надо бы узнать, что это за городок. Может быть, можно будет его как-то использовать в качестве административного центра будущего княжества здесь, на Урале. Потому что твари по неизвестным мне причинам передвигаются исключительно по главной дороге или рядом с ней, я чуть вздрогнул, когда услышал голос Макара после короткой заминки. За все то время, пока мы здесь разведку проводили, ни разу возле нашего поместья твари не видели. Пару раз даже с подводой до городка дошли как раз по той самой дороге, по которой вы поедете. Если вы пару подвод притащили в поместье, на кой ляд мы притащили, везли, с собой столько продуктов, я почувствовал глухое раздражение. Продуктов много не бывает. С вами же сотня Игната едет, до гостей много. Чем-то кормить всю эту ораву надо, ответил мне Макар. Поместье-то всех нас вместит, спросил я, наблюдая, как егеря принялись сноровисто забрасывать мешки на телегу. Да, поместье большое, немного запущенное, но все основные блага в наличии имеются, вот сейчас Макар отвечал быстро. Его вполне можно не просто в более чем приличный вид привести, но и заставить прибыль приносить. Хорошо, я перевел задумчивый взгляд на перрон и увидел, как на него въезжает машина. Сколько у нас здесь машин? Перед приездом Сергея Ильича все четыре сюда перегнали. Три уехали встречать его сиятельство и его сопровождение, а последнюю я за вами послал, отрапортовал Макар. Выдвигайтесь нам навстречу, я не хочу нарваться на неприятности по дороге, почти на автомате ответив, надавил на передатчик, прерывая связь. Понаблюдав за царившей суматохой еще с минуту, направился прямиком к Маше. Жена в этот момент следила, как на одну из телег осторожно укладывают оружие, которое мы притащили с собой. Она так пристально не смотрела даже за тем, как ее чемоданы загружают. «Осторожней!» — крикнула она и сделала шаг вперед. «Если вы повредите новое оружие, я уговорю и Евгения Федоровича, и Сергея Ильича навечно закрыть для вас проход в наш карман». Егеря, услышав ее, вздрогнули и чуть было действительно не уронили один из ящиков. Сурово, я перехватил ее за талию и прижал спиной к своей груди. «А ты знаешь, как можно их запугать? Это единственное, чем можно пронять наших егерей. На все остальное они не обращают внимания», — хмуро ответила она. «Даже не знаю, чем их пугали, когда у нас не было нашего кармана», — я слегка усмехнулся. «Тем, что отдадут учиться на юристов», — ответил Игнат, подошедший к нам и услышавший, о чем мы разговариваем. «А если урок не пойдет впрок, то заставит работать именно по той профессии, которой обучали. Еще скажи, что чем-то провинился, и я тебя таким вот оригинальным способом наказал», — я фыркнул и отпустил жену. «Машина у нас только одна, в ней поедешь ты с Викой, Мамбов и Чижиков в качестве охраны. Кто за рулем?» Последний вопрос я адресовал Игнату. «Савелий из десятка Макара», — присмотревшись, ответил Игнат. Он прекрасно понимал, что сам не сядет за руль этой машины, потому что здесь впервые, так же как и я, а десяток Макара Прорысева уже более-менее здесь ориентируется. «Хорошо», — я еще раз осмотрел перрон. «Ну что, пошли знакомиться с лошадьми. Женя, Маша удержала меня за рукав, я могу поехать верхом». «Можешь, но не поедешь», — ответил я. «Маша, не спорь, здесь опасно. Местность незнакомая, а машина – это вполне приличная защита сама по себе. Игнат, проследи». И я пошел к коню, которого держал за узду Ванька, направляясь ко мне. К счастью, Маша не стала возражать. Она прекрасно понимала, что существуют ситуации, когда лучше не спорить. Видимо, по моему лицу было видно, что я далек от восторга, и ситуация в целом меня безумно напрягает. Как, например, твари, которые ходят исключительно по основным дорогам. Это же твари, какая им разница, где болтаться? И самое главное, почему они все еще не выбрались из леса? Вопросов было на самом деле очень много. Надеюсь, что скоро смогу получить на них ответы. Ванька вместе с уздой протянул мне несколько кусков сахара. Вот это правильно. Мы с конем не знаем друг друга, и нужно заручиться его поддержкой, чтобы избежать эксцессов. Давненько я верхом не ездил. Ко мне подошел Пумов, ведя на поводу каурую кобылку. «С этим может быть проблема?» Я вопросительно посмотрел на него. «Не знаю», — он развел руками. «Не могу обещать, что не будет. Я и в молодости редко верхом ездил. Так получилось». «Хорошо, что сейчас сказал», — а то если бы по дороге выяснилось, что ты можешь из седла вывалиться, вот это было бы весело. Я повернулся к Ваньке. Беги к машине. В связи с непредвиденными обстоятельствами Чижиков едет верхом, а его место займет полковник. У Марка таких проблем быть не должно, мы практически соседи, а у нас как раз автомобили редкость. И дело здесь не в цене, а в том, что в наших местах хрен где на машине проедешь. Быстро проведя замену, я вскочил на коня под недовольное бурчание Чижикова. Игнат отстегнул поводок с фры, и она радостно заскакала вокруг меня. Конь мне достался отличный. Он смотрел на рысь со снисхождением и, я бы даже сказал, с видимым превосходством. Мол, под ногами не путайся, а то зашибу ненароком. Фыри на снисхождение коня было фиолетово. Я бы и в седло ее взял, но кошка явно засиделась и собиралась развлечься на полную катушку, проявляя нетерпение от того, что мы медлим и все еще не поехали в направлении вон того леса, который был так хорошо виден отсюда. «Откуда у нас столько коней?» — спросил я негромко у подъехавшего ко мне Игната. «Да почти все красавцы, порода на мордах написана, и чемпионские кубки в глазах отражаются. Макар же говорил, что поместье очень большое, его можно заставить давать прибыль», — ответил помощник. «В основном, начав заниматься конезаводом, старый барон обожал лошадей, даже породу новую вывел. А вот сынок предпочитает развлекаться в столице, поэтому без раздумий продал отцовское детище его сиятельству Сергею Ильичу, как только он хорошую цену предложил. Бывает же», — я покачал головой, — «идиот, что с него взять?» И, подняв руку, крикнул: «Тронули». Дорога сначала была достаточно широкой, но уже через пару километров начала сужаться. Вскоре она сузилась до такой степени, что по ней могла проехать одна телега или машина, ну или двое всадников. В воздухе отчетливо чувствовалась весна, но дороги, к счастью, еще не падали, да и было довольно холодно. Фыра сразу же умчалась в лес, как только мы въехали на дорогу, бывшую когда-то просекой. «Что мы будем делать, если кто-то навстречу поедет?» — спросил я у Сергея, еще одного из егерей десятка Макара, которого послали нас встречать. «Не поедет», — уверенно ответил Сергей. «Кроме тихой рощи, в той стороне еще три поместья. В одном Сергей Ильич сейчас сидит почти в осаде, еще одно почти всегда пустое. Там даже слуг нет, просто защитой накрыли и все дела. Угробит поместье, вот помяните мое слово», — и он покачал головой. «А поместье вдовствующей баронессы Ехидниной мы скоро будем проезжать. Она наша ближайшая соседка получается, и старушка никуда не выезжает, и ее слуги даже за продуктами не ездят», — спросил я насмешливо. «Натуральное хозяйство ведет баронесса с таким оригинальным покровителем, почему?» — Сергей покосился на меня. «Ездили вместе с нами, сейчас опасно, поэтому присоединиться к егерям — это вполне логично, а нам не жалко, пускай едут. Хотя странно это, поместье большое, богатое, а охраны нормальной нет, да и баронесса вовсе не старушка, не старая еще женщина, в самом соку». И он усмехнулся. Внезапно у меня дернулась щека, и я невольно коснулся клейма, поставленного Амарой. В голове зашумело, и зрение раздвоилось. Мы давно с Фрей так не делали, и от неожиданности я едва не вывалился из седла. Рысь забралась на дерево и теперь с высоты следила за странными вараноподобными созданиями, целенаправленно бегущими в нашу сторону. Огромные, покрытые шипами, по которым то и дело пробегали магические всполохи, они не показались мне безобидными. А еще они были неприятно шустрыми для своих размеров. «Они далеко?» — мысленно спросил я у Фры. Она, умница, поняла и привстала на ветке, чтобы я сумел разглядеть местность своими глазами. Расстояние мне она таким образом не показала, но зато я увидел, что они несутся по дороге, никуда не сворачивая. «Уходи оттуда, в бой не вступай», — коротко приказал я Фре. «Попробую идти по деревьям ко мне». Связь прервалась, и я развернулся к Сергею, который смотрел на меня с легким беспокойством. «Значит, твари на этой дороге не появляются?» — я зарычал от избытка чувств. «Где поместье баронессы?» «В 2 километрах отсюда», — Сергей нахмурился. Он до сих пор не мог сообразить, что происходит, почему я сначала завис, а теперь набросился на него. «Вон сверток к зеленой дубраве», — и он указал на сверток с дороги, появившийся за поворотом. «Поместье нас вместит?» Я прикидывал варианты. Твари мне Фера показала 10. Я успел их сосчитать перед тем, как она разорвала связь. «С нами телеги, да и лошадей слишком много. Оружие опять же почти все в ящиках, а то, что при нас вряд ли поможет. Нет, вот прямо сейчас вступать в бой не вариант. Да я же говорю, большое оно, Сергей начал понимать, что что-то не так. Эти твари прут сюда, словно им скипидаром под хвостами мазанули. Я начал разворачивать лошадь. У меня связь с Фрой, она может показать мне то, что видит. Сергей, мать твою, разворачивай наш караван и гоните к баронессе под крылышко. Я попробую немного задержать твари. Егерь сначала дернулся, но, увидев, как на моей ладони зарождается темно-зеленое пламя, только кивнул и бросился вдоль строя, выкрикивая приказы. Возле меня затормозила машина. Дверь распахнулась, на меня смотрели встревоженные глаза. «Женя, что случилось?» – спросила Маша. «Твари, которые якобы здесь не появляются, целенаправленно мчатся в нашу сторону, не отвлекаясь ни на что на своем пути», – зло проговорил я, глядя, как начинают разгоняться телеги, да так, что наше добро только подпрыгивало, когда колеса наезжали на неровности заснеженной дороги, почти как в форте. Помнишь, как неслось то стадо мимо нас, так и эти, словно их кто-то сюда целенаправленно гонит, закончил за меня Пумов. «Я не зря поехал в отпуск таким кружным путем», — мрачно заявил полковник, выпрыгивая из машины. «Мое седалище чувствовало, что что-то не так с этим прорывом. Чижиков, залезай в салон, быстро. Ты хочешь прикрывать отход?» «Да, я самый сильный из всех присутствующих», — не стал отпираться, ответив практически сразу, наблюдая, как Пумов не слишком уверенно взгромождается на лошадь. «Я не собираюсь с ними биться, всего лишь попробую отогнать, чтобы выиграть время». «Я так и понял», — он усмехнулся и призвал дар. «Я не понял, что это за дар, но глаза у Пумова приобрели желтоватый оттенок, как и у всех, чьим покровителем является кто-то из кошачьих. Поехали, быстро», — я захлопнул дверь, и машина рванула прочь. Мы с полковником не поехали за ней, отпустив впереди себя метров на 200. Мы почти успели. Уже показалось поместье, в ворота которого с ревом влетел автомобиль. Ворота тут же принялись закрываться, оставив нам проход из одной открытой створки. Впереди нас на дорогу откуда-то из-за деревьев выскочила Фрей и понеслась в безопасное место. По ней было прекрасно видно, что драться с этими ящерицами-переростками у нее нет ни малейшего желания. Переглянувшись с Пумовым, мы перестали удерживать коней, которые почуяли твари и стремились убежать от опасности. Это были не наши кони, которых с самого раннего возраста учили не бояться прорывов. Кони из конюшен Рысевых были нашими помощниками, иной раз самостоятельно топча мелких и не слишком опасных тварей. Но те лошади, на которых мы ехали, подобными качествами не обладали. И если я еще мог удержать своего жеребца, то вот кобыла Пумова почувствовала, что наездник ей достался неопытный, и решила избавиться от него. Встав на дыбы, эта дрянь Каурея забила в воздухе передними ногами. Пумов не смог удержаться в седле, не помогли даже тренированное тело и кошачья ловкость. Во время падения полковник сумел сгруппироваться. Он покатился по земле и пружинисто вскочил на ноги. «Черт, я соскочил со своего коня», и он, почувствовав свободу, рванул вслед за кобылой к спасительным воротам. «Я же подскочил к Пумову. Бежим, быстрее. Зачем ты остался?» — крикнул полковник на ходу. «Чтоб ты спросил», — огрызнулся я, и тут за спиной раздался рев. Развернувшись, я, не глядя, швырнул сгусток зеленого пламени прямо в оскаленную морду твари, и практически сразу в руках оказались привычные мне меч и кинжал. И тут выяснилась одна весьма неприятная особенность этих тварей. Они, оказывается, могут швыряться своими наростами. Один я отбил мечом, от второго Пумов сумел отклониться, вот только третий, выпущенный одновременно со вторым, задел его по руке. Шип оказался настолько острым, что пропорол одежду и добрался до тела. Брызнула кровь. Пумов выругался, а я тем временем подскочил к твари и воткнул меч ей в глаз, стараясь разрушить глазницу и добраться до мозга. Варан-переросток забился, и я отскочил, оставляя меч в нем. Ко мне подлетел Пумов и, схватив здоровой рукой за рукав пальто, потащил к воротам, в которых для нас была открыта лишь небольшая калитка. Тварь в это время продолжала с визгом кататься по земле, а к ней стремительно приближались ее приятели. Так уж получилось, что она была самой шустрой, поэтому отхватила первой. Мы с Пумовым влетели в раскрытую калитку, которая захлопнулась за нашими спинами, и на поместье опустился купол защиты. Глава 10. Я осматривал свое пальто, которое теперь придется выкидывать. Очередное. Ко мне подбежала Маша, опередив Мамбова, Чижикова и всех остальных. «Нам нужно свою мастерскую по пошиву верхней одежды открывать», – мрачно сказал я жене, указывая на пятна тягучей крови. «Кстати, хорошая мысль, надо ее обдумать. Клан большой, все равно всех одевать нужно. Мы скоро разоримся исключительно на одежде». «Мы не разоримся на одежде», – вздохнула Маша. «Я найду тебе куртку. Думаю, что в данных условиях она лучше подойдет». «Да, это будет идеально». Я улыбнулся и повернулся к матерящемуся сквозь зубы Пумову. Ему надо было помочь, элементарно рану перевязать и обезболивающее дать. Пумов между тем стаскивал свой распоротый бушлат. Было холодно, не май месяц, но он, видимо, представил себе, как будет отдирать его от раны, и решил не дожидаться, пока нас проводят в тепло. К нему подскочил Сусликов, помогая и стараясь не слишком потревожить рану. Я подошел поближе, а Ванька уже вовсю копался в нашем багаже, пытаясь найти походную аптечку. «Кто-нибудь, сделайте доброе дело», — Пумов отшвырнул бушлат, и его весьма ловко поймал Чижиков. «Приведите сюда эту дрянную кобылу, которая меня сбросила. Я прямо сейчас ей кишки выпущу, и мы расплатимся с хозяевами этого поместья за помощь отменнейшей конской колбасой. Боюсь, я не приму подобную плату за помощь», — сзади раздался мелодичный женский голос, и мы как по команде повернулись в ту сторону. Хозяйка поместья Зеленая Дубрава, вдовствующая баронесса Ехиднина, оказалась высокой и очень фигуристой женщиной лет 30-35 на вид. Прелестное личико в обрамлении густых каштановых волос, милая улыбка. «Хороша». Я сделал шаг назад, предоставив право Пумову самому разбираться с ней, точнее, с тем, как именно он намеревался расплачиваться. И тут его рана все-таки не выдержала издевательств и снова открылась. По руке потекла кровь, капая с пальцев на еще не сошедший снег. «А боги!» — баронесса внезапно побледнела и закрыла рот рукой. «Вы ранены». Пумов, внимательно разглядывающий хозяйку, сориентировался почти мгновенно. Картинно застонав, он схватился за руку, зажимая глубокий, что уж там, порез. Он уже открыл рот, чтобы что-то сказать, наверное, как-то пафосно извиниться, но хозяйка подбежала к нему и обняла за талию. «По-моему, Пумов в поддержке не нуждался, да и мужиков вокруг собралось вполне прилично, чтобы дотащить его туда, где баронесса угол выделит. Но она почему-то решила, что помощь умирающему обязана собственноручно». Баронесса потащила полковника в дом, а мы с Сусликовым недоуменно переглянулись, а потом Генка посмотрел на Игната. «Сколько, говоришь, это прелестное существо влачит одинокое существование вдовы?» — вкрадчиво спросил капитан, прищурившись. «Я понятия не имею», — Игнат ханжески поджал губы, а потом все-таки добавил. «Странно, что она, обладая такими», — он запнулся, — «такими прекрасными глазами», — наконец выдохнул командир егерей и мой помощник, — «именно что влачит существование в этой глуши. Почему ты исключаешь вероятность того, что баронесса любила мужа и не хочет оскорблять его память интрижками?» Ко мне подошла Маша и протянула куртку. Я быстро скинул испорченное кровью твари пальто прямо на землю и набросил куртку на плечи. Хотя, судя по всему, Лев Иванович ей понравился. Это было заметно каждому, кто посмотрел в их сторону, — хмыкнул Мамбов, отводя взгляд от дома, где уже скрылись Ехиднина и Пумов. Наверное, она уже очень давно вдова, и желание ощутить рядом с собой мужчину перевешивает желание чтить память покойного мужа. Он невольно нахмурился. «Это вполне понятное и естественное желание, вот только, а нам-то что делать? Прямо во дворе палатки раскидывать?» «Господа», — словно в ответ на его слова к нам подошел высокий худощавый старик, — «госпожа баронесса приказала приготовить для вас комнаты, а для ваших егерей найдется место в прекрасной казарме. Она все равно у нас пустует». Он вздохнул так тяжко, что стало понятно, как сильно его расстраивают пустые казармы. «Игнат, размести людей», — приказал я, — «и позаботьтесь о продуктах. Все скоропортящееся передайте на кухню. Милосердие госпожи баронессы, конечно, не знает границ, но она не обязана кормить всю нашу толпу». «Слушаюсь, ваше сиятельство», — и Игнат поспешил к своим людям. Я же посмотрел на Машу. «Идите устраивайтесь, мне нужно с Макаром связаться. Они должны были нам навстречу выехать, и мы их пока не предупредили о сюрпризе, который нас здесь поджидал», — сказал я и перевел взгляд на Мамбова. «Олег, ты можешь просчитать хотя бы приблизительно, что здесь происходит? Почему твари так резко изменили своим привычкам? И не могло ли на эти изменения повлиять наше прибытие?» «Я попробую, но точного результата не гарантирую, слишком мало данных», — кивнул Мамбов. «Или тебе успели что-то еще сообщить?» Неподалеку заржала лошадь, и тут же по защитному куполу побежали яркие всполохи от удара, после которого раздался глухой рев. Не сговариваясь, мы с Мамбовым и Сусликовым бросились к воротам. К счастью, здесь были предусмотрены смотровые окна, перед которыми мы и расположились, отталкивая друг друга локтями. Чижикова во дворе не было, он убежал вслед за Пумовым и баронессой. «Ну никакого такта нету, Марка, вот что с ним делать, видел же, что ранение у полковника не опасное, но нет, побежал мешать милой женщине ухаживать за раненым. Идиот, теперь понятно, как он попался на горячем. И хорошо еще, брак Марка оказался удачным, иначе он, пожалуй, на Северный полюс не просился служить, а попросту туда сбежал. С другой стороны, ему места здесь все равно не хватило бы. Они еще и каннибалы», Мамбов брезгливо поморщился. «Мы же с Сусликовым внимательно смотрели, как ящеры разрывают на части тело своего собрата, которого я сумел утихомирить. Но жрали не все. Три особи, которые были немного крупнее обедающих, столпились возле защиты напротив ворот и смотрели прямо на нас злобными взглядами. Четвертый ящер валялся неподалеку. Похоже, это был тот, с чьей помощью твари пытались атаковать, проверяя поле на прочность. Даже интересно, как они выбрали жертву», — пробормотал Сусликов. «Не жребий же тянули». И тут мы получили ответ на его вопрос. Один из изучающей нас троицы схватил дохлого неудачника за хвост и потащил к жрущим тварям, словно один общий стол устраивая. Твари приветствовали его восторженным ревом, и один из них тут же вцепился в бок туши, вырывая из нее огромный кусок. Гадость какая! На этот раз и мы с Сусликовым поморщились. Такое лично мне еще ни разу не попадалось, добавил я, разглядывая это жуткое пиршество. И тут притащившая обед тварь изловчилась и схватила за хвост своего живого собрата. Пойманный был ее меньше почти вдвое. Он верещал и пытался вырваться, но один из главных, если я правильно понял их иерархию, не обратил на визги никакого внимания. Тварь подбежала к защите и просто швырнула мелкого на поле. Треск. И рядом с главенствующей троицей упал труп бедолаги. «Вот это ни хрена себе!» — отчетливо в наступившей тишине проговорил Сусликов. А троица снова сбилась в кучу. Они не издавали ни звука, но нам почему-то показалось, что твари каким-то образом переговариваются между собой. «Охренеть!» — добавил капитан и отступил от смотрового окна. «Так, я пойду попробую кривую вероятности составить». Мамбов помотал головой, словно хотел прогнать образы, застывшие перед глазами. «Нам было сложнее это сделать, потому что у художников воображение все-таки немного по-другому работает, чем у всех остальных». Его место тут же занял Куницын. Он смотрел на то, что происходит за воротами, слегка нахмурившись. «Ты таких знаешь?» — тихо спросил я у него. «Нет», — Аркаша покачал головой. «Это что-то новенькое. Они разумные?» — он повернулся ко мне. «Да кто бы знал!» — я отошел от смотрового окна и поместил за ухо бусину. «Евгений Федорович, что-то случилось?» Голос Макара раздался очень отчетливо, словно егерь стоял где-то поблизости. «Да», — ответил я и продолжил. «Вы далеко от Зеленой Дубравы, километрах в 10, а что?» Я почти увидел, как он нахмурился. «Вопреки твоим выводам, нас встретили весьма агрессивно настроенные ящерицы», — раздраженно ответил я. «Более того, у меня, и не только у меня, сложилось впечатление, что они нас ждали. А еще появилось странное чувство, что эти ящерицы не просто кем-то направляются, они сами разумные. Ты не замечал за ними подобных особенностей?» «Нет», — судя по звукам, Макар остановился и спешился с коня. «Я не замечал ничего, что могло бы указывать на их разумность. Вот то, что они друг друга жрут, это да, это видел. Так, я быстро обдумывал сложившуюся ситуацию. Знаешь, а ведь ты можешь быть прав. Возможно, мы только что увидели твари, ну пускай будут командирами, которые гораздо крупнее остальных, и у этих-то троих башка точно варит. Что нам-то делать, Евгений Федорович?» — хмуро спросил Макар. «Езжайте к поместью, где дед окопался. Нам нужно знать, вот эти, которые придумывают, как защиту снять с Зеленой Дубравы, единственные твари, или есть еще и они разделились. Сюда не смейте приближаться. Я с трудом одного завалил, а вы при прямом столкновении можете им на корм пойти. А вы?» — спросил Макар, и я услышал в его голосе намек на бунт. «У нас здесь полно еды и много оружия. в том числе и уникальные новинки. Так что будем пробовать их достать. Защитный периметр позволяет производить выстрелы и совершать магические атаки. А на высоту амбразур эти твари все равно не допрыгнут. К счастью, они не летают, как те же драконы. Может быть, мы попробуем. Нет, Макар, я прервал его, почти зашипев. Езжайте к деду, я буду на связи. В крайнем случае у всех есть мобилеты, и мы, хвала рыси, не наизнанке сейчас. Выполняй. Слушаюсь, ваше сиятельство, ответил командир отряда разведчиков с явной неохотой и отключился. Я вытащил мобилет и набрал номер. Нужно сообщить деду о том, что произошло, да и предупредить, что Макар сейчас с ним начнет связываться, чтобы пожаловаться на произвол наследника. Краем глаза заметил, как к смотровому окошку подошли Маша с Вероникой. Сусликов и Куницын тут же отодвинулись, дав им возможность полюбоваться на тварей. Они были из наших мест, и им обоим в голову не пришло, что нужно как-то оградить женщин от столь неприятного зрелища. Как не пришло им в голову, что Вика может быть не подготовлена к подобному. Но я помню, как она вела себя во время прорыва той жуткой гориллы, которая почти выпотрошила меня. Так что Вика вряд ли испытает чудовищное потрясение, увидев твари. Я успел заметить, как на личиках моей жены и Вероники отразилось отвращение. Но тут мне ответили, и я отвернулся, чтобы поговорить с дедом без помех. Зябликов Всеволод Аркадьевич прошелся по комнате, поглядывая на своего юриста, который в этот момент проверял поправки в договоре, которые внес в него поверенный Рысева. «Я правильно понимаю, Всеволод Аркадьевич, конечную сумму мы пока не вносим», наконец спросил он, поднимая взгляд на барона. «Нет, Ерофей Петрович, у нас договоренность с графом», Зябликов тяжело вздохнул. «Если они нас освобождают без потерь с нашей стороны, то я наполовину снижаю стоимость поместья. Это очень щедрая скидка, Всеволод Аркадьевич», заметил юрист. «Ерофей Петрович, я оцениваю свою жизнь гораздо выше, чем эти проклятые 50%, рявкнул Зябликов. «И так уж получилось, что у Рысевых есть отряды прекрасно обученных егерей, которых натаскивали специально действовать в условиях прорывов. Скажите, Ерофей Петрович, у вас есть подобный опыт?» – спросил он ядовито. «Если есть и вы почему-то от меня скрывали столь замечательный факт, то сейчас самое время признаться. Я с удовольствием отдам вам те деньги, которые заложил в скидку, если вы выведете меня отсюда. Вы прекрасно знаете, что у меня нет навыков борьбы с тварями», – юрист раздраженно сорвал с себя очки. «Если бы это было не так, я бы давно попытался вырваться отсюда. Да и то не факт, все-таки сам граф посчитал, что того десятка егерей, который его сопровождает, мало для подобной задачи, раз они ждут подкрепления. Я вам больше скажу, Ерофей Петрович», голос Сергея Ильича заставил и барона, и юриста вздрогнуть и обернуться. Рысев вошел в кабинет настолько неслышно, что они его заметили, только когда граф подал голос. «Десяток разведчиков уже в тихой роще, и я все еще считаю, что этого недостаточно. Данные, которые мне передает Макар Прорысев, командир этого отряда, несколько противоречивы, поэтому я предпочитаю не рисковать, а дождаться, когда прибудет мой внук с основным отрядом. Вы меня напугали, ваше сиятельство», Зябликов приложил руку к колотящемуся сердцу, Рысев же приподнял бровь, глядя на него с удивлением. «Вы так неслышно вошли. Ладно, не будем об этом. Вот, договор готов», и он указал на юриста, который тем временем принялся суетливо складывать листы договора в папку. «Как мы и договаривались, сумма будет указана после того, как дорога отсюда будет свободна. Да, я помню, Слава», — крикнул он, и в кабинет тут же проскользнул поверенный. «Проверь документы». Вячеслав быстро кивнул и сел за стол, открывая папку и вынимая из нее договор. Рысев же подошел к окну. Зябликов открыл рот, чтобы спросить у него о новостях, но тут у Рысева зазвонил мобилет. «Макар, что у тебя?» – спросил Сергей Ильич. Молча выслушав то, что говорил ему собеседник, он внезапно рявкнул так, что стоявший рядом с ним барон подпрыгнул, а Слава выронил бумагу, которую держал в руке. «И что тебе в приказе непонятно, если женя сказал, что ты направляешься сюда, то ты садишься на коня и выдвигаешься сюда. В конце концов ему и Игнату виднее, где именно ты сейчас можешь больше пользы принести». Он отключился и пробормотал: «Идиоты». Он с мрачным видом посмотрел в окно. Видимо, новости, которые ему передал Макар, были не слишком веселые. Зябликов снова открыл рот, Но тут мобилет графа снова зазвонил. «Да, Женя», — ответил он, все еще хмурясь. «Да, Макар уже пытался оспорить твой приказ. Женя, он беспокоится, его можно понять», — произнес Сергей Ильич спокойно, словно еще полминуты назад не орал на того самого Макара. «Что?» — Рысев прикрыл глаза и дальше слушал внука, сжав побелевшие губы. «Хорошо, я пошлю Макара проверить дорогу». «И нет, никто не знал, что я сюда иду. Это была незапланированная поездка. Просто совпало несколько обстоятельств, и я решил проветриться». «Будь осторожен», — добавил граф, отключился и преувеличенно аккуратно положил мобилет в карман, а потом повернулся к Зябликову, сверля того злобным взглядом. «Что такое?» Барон даже попятился под взглядом желтых глаз, в которых начали мелькать искры. «Что-то случилось?» «А да, Всеволод Аркадьевич, случилось», — на лице Рысева заграли желваки. «Только что звонил мой внук Евгений. Он поведал очень интересную историю. Оказывается, эти твари, прорвавшиеся сюда через прорыв, обладают зачатками разума. А еще Женя предположил, что в связи с этим ими может кто-то управлять. Это плохо, да?» Зябликов вытащил платок и протер им вспотевший лоб. «Да, Всеволод Аркадьевич, это очень плохо. Однако приводит нас к весьма интересному выводу, который вытекает из одного вопроса. Зачем вы настаивали на встрече со мной?» Граф шагнул к барону. Зябликов сделал шаг назад, споткнулся о кресло и рухнул в него, в то время как Сергей Ильич навис над ним, пристально разглядывая. «Я не понимаю. Давайте я попробую угадать», — Рысев прищурился. «Вы с кем-то что-то не поделили. Здесь, за Уралом, решили отсидеться, но вскоре пришло понимание, что вас и тут могут найти. И тут пришло мое предложение о покупке этих земель. И вы решили, что Рысевы вполне смогут вас защитить и даже уничтожить вашего противника, но при одном условии. Если глава клана окажется в ловушке вместе с вами». «Я прав, вы неправильно меня поняли», — пролепетал Зябликов. «Всеволод Аркадьевич, если из-за ваших махинаций что-то случится с моими людьми и, не дай рысь, с внуком, вы пожалеете, что не дали тварям себя загрызть». Рысев выпрямился. «Слава, оставь эти документы». «Оставить? Мы не заключаем сделку». Вячеслав недоуменно посмотрел на графа. «Нет, потому что прямо сейчас вы со Всеволодом Аркадьевичем составите дарственную на мое имя. Раз уж так получилось, что ваш план сработал, и вас вытащит отсюда вместе с нами, то я хочу получить компенсацию». Зябликов икнул и начал закатывать глаза, а Рысев продолжил. «Вместе с Женей приехал очень хороший аналитик, но мальчикам не хватает данных, чтобы сделать полноценный анализ. Поэтому будьте так любезны, на отдельном листочке запишите имена тех, кого вы подозреваете в таком изощренном покушении на вашу жизнь, и поторопитесь. Потому что если вы начнете юлить и тянуть время, то клан Рысевых одним вашим поместьем не удовлетворится». Глава 11. Макар вышел на дорогу и огляделся. Никакой посторонней активности заметно не было, но егерь не привык расслабляться. Хотя с этими тварями им считай, что повезло в том плане, что они совершенно не умели тихо передвигаться. Их приближение опытные егеря слышали метров за 300 и успевали среагировать, убравшись с дороги. «Как они охотились на своей изнанке», — пробормотал Илья, один из разведчиков, подходя к Макару. «Скорее всего, в кольцо жертву брали», — ответил ему Макар. «Ты же видел, эти твари не одиночки. И да, Евгений Федорович прав, они почти разумны, потому что могут отрезать путь к отступлению. Так что не расслабляемся, чтобы не сожалеть потом о потерянной из-за собственной глупости жизни». Бусина за ухом завибрировала, намекая на то, что с ним кто-то хочет поговорить. Стукнув по ней один раз, чтобы активировать, командир разведчиков отчетливо произнес: «Макар Прорысев на связи». «Макар», — раздался в ухе голос графа Сергея Ильича, — «доложи, что удалось выяснить». «Они разделились на две группы», — отрапортовал Макар. «Одна группа кружит возле поместья Зябликова, вторая не уходит далеко от Зеленой Дубравы. И, похоже, те твари, что осуществляют общее руководство», — он замялся, когда говорил об этом. «Все-таки в головах егерей сложилась определенная картина, в которой зачатки разума есть у тварей даже хоть отдаленно, но похожих на человека. Ящеры в эту картину никак не вписывались». «Макар, не мямли», — поторопил его Сергей Ильич. «Те твари, что координируют обе группы, находятся как раз возле Зеленой Дубравы», — наконец сказал Макар. «Есть какие-нибудь странности?» После того, как Макар привез Сергею Ильичу передатчик, общение вышло на новый уровень. Но надо отдать должное Рысевым, Часто они не надоедали разведчикам, позволяя тем выполнять возложенную на них миссию. «Да, пара странностей имеется», — задумчиво проговорил Макар. «Твари не уходят дальше нашей тихой рощи, а ведь наше поместье не крайнее по этой дороге. Дальше есть еще одно, но оно пустое. Управляющий нашего поместья говорит, что хозяева не появлялись там уже пару лет, и даже прислуги в поместье нет. На поместье целый ворох сохранных заклинаний навесили и артефактов наставили. Раз в полгода приезжает поверенный, проверяет сохранность и обновляет макры в артефактах. И все на этом. А кто хозяин?» Деловито поинтересовался Рысев. «Если поместье стоит вот так, заброшенное, то вероятность того, что оно не нужно хозяину, крайне высока, и его можно будет попробовать купить, чтобы почти полностью этот участок включить в клан Рысевых». «Не знаю», — ответил Макар. «Управляющий тоже плечами пожимает. Говорит, что когда-то барон Сычев хозяином числился. Как оно сейчас дело обстоит, никому не известно. Может, и продал поместье барон давным-давно. Ты сказал, что странностей несколько», — Сергей Ильич быстро записал имя барона, чтобы не забыть. «Нужно все-таки выяснить насчет поместья. В конце концов, у них юристов много. Вот пускай и узнают, кто владелец данной земли». «Да», — Макар снова задумался. «Другая странность заключается в том, что вторая группа тварей обретается не возле самого поместья, где вы с Зябликовым сидите, а патрулирует. Они примерно в 2 километрах дорогу перегородили, вообще не уходят с нее. Нашего любезного Всеволода Аркадьевича караулит, чтобы не сбежал ненароком», — ядовито заметил Сергей Ильич. «Да, это поместье теперь наше. Барон Зябликов так расчувствовался, что подарил его клану Рысевых». «Да ладно», — Макар улыбнулся. «Встречаются же еще душевные люди», — добавил он издевательским тоном, а потом деловито добавил. «Пожалуй, это все странности. В остальном практически не отличаются от других тварей, разве только у них очень продуманные действия. Эти зверюги вообще ведут себя нетипично», — ответил ему Сергей Ильич, и Макар мог поклясться, что граф поморщился. «Почему они не разбредаются кто куда, и как их командирам, пускай будут командирами, удается связываться со всеми членами их стаи? Они телепаты? Вы у меня это спрашиваете?» Макар почесал висок. «Я не знаю, телепаты они или нет. Да я даже этих 3 здоровенных гадов видел исключительно издалека. За все это время нам удалось уничтожить 3. Из них 1 Евгений Федорович убил, когда они к Зеленой Дубраве прорывались. Но нам не удалось забрать тела, чтобы хотя бы изучить. Вы же сами видели, что они спокойно жрут друг друга. С другой стороны, это тоже опыт. Думаю, это неплохо, что мы встретились с подобными тварями здесь. У нас есть прекрасно защищенные убежища и средства связи друг с другом», — Сергей Ильич задумался. «Макар, слушай новое задание. Прогуляйся-ка со своими ребятами до того заброшенного поместья. Не нравится оно мне. С ним явно что-то не так. Я сам хотел предложить вам, ваше сиятельство, нечто подобное», — тут же отозвался Макар. «Мы уходим в режим молчания. Я свяжусь с вами и Евгением Федоровичем, как только появится возможность». «Хорошо, я жене передам, чтобы он тебя не беспокоил», — и Сергей Ильич отключился. Макар же почти минуту обдумывал приказ, а затем махнул рукой, подзывая Илью. «Возвращаемся в тихую рощу, из нее выдвигаемся в каменный угол», — приказал командир своему заму. «Наконец-то», — выдохнул Илья, — «этот каменный угол как бельмо на глазу. Вроде бы и нет там никого, а проверить стоит. Может, и есть, да только мы не в курсе. Ну а ошиблась чутье, так хоть успокоимся. Выполняй, нечего лясы точить». И разведчики клана шагнули с дороги, растворившись в лесу, словно их здесь минуту назад и не было. «Лидия Дмитриевна, я сам прекрасно справлюсь с перевязкой», — Пумов посмотрел на женщину, вошедшую в его комнату с подносом, на котором были разложены предметы для перевязки. «Моя рана оказалась не такая уж и опасная, как я представлял себе. Да, как говорит мой молодой друг, я же все-таки к кошачьим отношусь, а на нас все быстро заживает. Мне совсем не трудно, Лев Иванович», — пробормотала Ехиднина, и ее скулы слегка порозовели. Баронесса поставила поднос на столик и принялась открывать флаконы с зельями и готовить бинты. Пумов некоторое время пристально на нее смотрел, а затем начал снимать рубашку. Одно дело помогать при перевязке раненому бойцу, каким он был вчера, когда они заскочили в этот гостеприимный дом, спасаясь от тварей, и совсем другое ухаживать за почти здоровым мужчиной. Полковнику даже интересно стало, как далеко зайдет ее решимость. Но, с другой стороны, нельзя было сказать, что ему неприятно внимание красивой женщины. Лидия Дмитриевна обернулась и чуть не выронила корпию, смоченную в обеззараживающем зелье, потому что Пумов приблизился к ней совершенно бесшумно и теперь стоял очень близко. Лев Иванович не был таким высоким, как большинство его спутников, и Ехидниной не нужно было задирать голову, чтобы посмотреть ему в глаза. А еще он стоял перед ней обнаженный по пояс. «Лидия Дмитриевна, вам лучше уйти», — мягко улыбнулся полковник. Март уже почти вступил в свои права, и на котов накатывает игривое настроение. «Женщинам в это время лучше держаться от нас подальше». «Что вы такое говорите, Лев Иванович?» — пробормотала хозяйка дома. Она очень остро чувствовала его присутствие. А все потому, что после смерти мужа заперла себя здесь, не выходя в свет. Да и до его смерти нельзя было сказать, что барон много внимания уделял молодой жене. Он предпочитал всем этим любовным глупостям охоту, что Лидочку вполне устраивало. Ее рано выдали замуж, и они почти сразу уехали в эту глушь. Она просто не знала других мужчин. И вот в ее дом ввалилась целая толпа, и баронесса внезапно вспомнила, что она женщина, и что ей тоже присущи некоторые желания. «Я вас честно предупредил, Лидия», — Пумов протянул руку, вытащил из ее пальцев корпию и бросил на поднос. После этого обхватил лицо женщины и поцеловал ее. Баронесса вздрогнула и уперлась ладонями в его грудь, чтобы оттолкнуть, но потом плюнула на приличие, прижимаясь все ближе. «Я хотел уточнить, защита установлена на мокрах. Просто я привез с собой целую коллекцию, и если нужно заменить...» Дверь распахнулась, и в комнату ввалился Рысев. «Упс, как неловко получилось», — пробормотал женя и попятился к двери. «Рысев», — прорычал Пумов, резко разворачиваясь и закрывая собой баронессу, которая охнула и прижала руки к горящим щекам. «Какого черта ты вваливаешься в чужие спальни? Знаешь, если я не хочу, чтобы меня застукали за шалостями с Машей, я обычно закрываю дверь», — парировал Рысев. «Вот тут такая штучка из замочной скважины торчит, ключ называется. К тому же я увидел, как Лидия Дмитриевна идет сюда с подносом, полным бинтов. Мне и в голову не могло прийти, что их можно использовать как-то иначе, кроме перевязки. Хотя мне в голову могло прийти и не такое, но применительно к вам обоим». Рысев пошел вон. Пумов сделал шаг в сторону жени, но тот поднял руки. «Я все понял, ухожу. Но воспользуйся моим советом, запри дверь, да и насчет мокров в защите подумайте». Он выскочил из комнаты, а Пумов витиевато выругался и провел рукой по своей бритой макушке. «Да, ситуация», — Пумов повернулся к Ехидниной. «Лида, все нормально», — она опустила руки. «Его сиятельство не показался мне человеком, падким на сплетни. К тому же это был всего лишь поцелуй. А вашу рану все еще нужно обработать. Давайте уже покончим с перевязкой, а потом решим, что делать дальше. Что касается Рысева, скажем так, женя никогда намеренно не причинит вреда ни одному из нас. Но это не значит, что он не воспользуется ситуацией, если сочтет, что ему зачем-то нужно будет придать произошедшие огласке. Да, я слышала, что высшая аристократия берет от своих первопредков гораздо больше, чем все остальные», — баронесса вздохнула и показала руку с перстнем Пумову. «Мне хотелось бы, чтобы на нем была не лилия изображена. Если бы я смогла заставить себя принять тотем мужа, то мы бы смогли с графом говорить на равных. А так остается только ждать, что же он решит делать. Я не дам тебя в обиду», — Пумов улыбнулся и принялся разматывать бинты на руке, легко перейдя на «ты». «И с этим мальчишкой сумею справиться. Все-таки у него есть хоть какое-то чувство уважения к своему наставнику. Во всяком случае, я на это надеюсь». Я с философским видом разглядывал жуткий пейзаж, висящий на стене в галерее. «Кто вообще додумался эту мазню сюда повесить? Отвратительная вещь», — сообщил мне Мамбов, подходя ближе. «Тот, кто это рисовал, совершенно не разбирается в живописи». «Это точно», — ответил я задумчиво. «Я вот сейчас пребываю в раздумьях, и моя совесть яростно борется с чувством долга перед кланом». «У тебя есть совесть?» — Мамбов ухмыльнулся. «Выбрось ее немедленно, иначе я настучу Медведеву, и тот никогда не сделает тебя начальником сибирского отделения». «Он и так никогда меня не сделает начальником этого отделения», — успокоил я его. «У меня помимо остатков совести есть еще куча недостатков, которые ему не нравятся». «И что же случилось такого непредвиденного, что ты начал мучиться подобным выбором?» «Да так», — я неопределенно помахал рукой. «В принципе, Ситуация была прогнозируема и без анализа, но я не думал, что все случится настолько быстро. С другой стороны, я Пумова понимаю, чего тянуть-то, когда рядом такая женщина. Понятно, Олег засмеялся. Ты прав, ситуация очень предсказуемая. Полковник в прекрасной форме, да еще и ранен. Убийственное сочетание. Он облокотился на перила и посмотрел вниз в холл. Оставим Пумова. Лев Иванович заслужил награду, что не говори. Он же, по сути, на себе волочет училище, да и охрана форта чуть больше, чем наполовину на нем завязана. И это возвращает меня к борьбе совести с долгом, я вздохнул. Ну не можем же мы лишить форта и училище полковника Пумова, не так ли? Я снова посмотрел на пейзаж. Абсолютно отвратительная вещь. Если мне удастся присоединить это поместье к землям клана, первое, что я сделаю, это сожгу эту мерзость. Повернувшись к другу, я долго на него смотрел, а потом добавил. Дед подумал над твоим анализом и отрядил Макара с командой к этому странному пустому поместью. Думаю, мы пока не будем предпринимать никаких действий. Когда получим данные разведки, тогда и сядем за карту. У нас два специалиста в тактике имеются, так что, думаю, мы сумеем что-то дельное придумать. Мне не хватает данных, почти через минуту молчания произнес Мамбов. Мне просто категорически не хватает данных. Те имена, которые выдал Зябликов, вообще не ложатся на вероятность. Или этот дятел что-то скрывает, или он настолько всех достал, что даже сам уже запутался в людях, которые хотят его уничтожить. Надеюсь, что Макару удастся что-то узнать дельное. Я тоже на это надеюсь. Да, я пару часов назад Фыру выпустил. Она сильно рвалась за периметр защиты. Уж не знаю, что почуяла. Так что я еще и с этой стороны жду каких-то новостей. Фыра может со мной связываться, даже показать может то, что сама видит. Олег что-то хотел сказать, но тут клеймо на щеке кольнуло. Я невольно потер щеку и отошел к стене. Фыра как раз хотела со мной связаться, чтобы что-то показать или сообщить, и лучше иметь в этом случае под спиной опору. Фыра осторожно перепрыгнула на соседнее дерево и остановилась. Оглядевшись по сторонам, рысь посмотрела на противоположную сторону дороги. До ближайших деревьев было далековато, и чтобы снова оказаться на безопасной высоте, нужно было пробежать около 100 метров по прогалине.